Глава 20. Карина. Алла живет в обыкновенном многоэтажном доме в квартире из 3 комнат и с небольшой кухней. Уже подходя к этажу, был слышен крик, смех и шум, доносящийся из-за двери. Сразу понятно, там живет далеко не один ребенок. Роман и Света были двойняшками, с которыми Алла справлялась каким-то чудом, на мой взгляд. С одним-то сложно. Я раньше на стену лезла, ревела ночами, не спала сутками. А тут двойное комбо. Не представляю, если честно, и восхищаюсь. Я несла коробку с набором Лего, а Илья — тех самых хоккеистов, за которыми когда-то его отправила. При этом, когда он достал коробку из багажника, наши глаза встретились, и сдержать улыбку было довольно сложно. «Тима, стучи», — попросил мужчина. «Только громко, а то у них всегда шумно». К слову, стук в дверь семья из большого количества людей услышала, и через пару секунд нам открыла Алла. «Привет, проходите!» Она посторонилась, пропуская Тимофея вперед. Что ж, на этот раз сын разделся раза в два быстрее, скинул ботинки и посторонился, пропуская нас. Тут уж и Света с Ромой подбежали, стали принимать подарки от нас, утянули Тиму в соседнюю комнату и начали шуршать коробками. Мы с Ильей тоже долго на пороге не стояли. Разувшись, я повесила шубку на крючок и прошла в кухню к девушке. «Помощь нужна?» Алла как раз выставляла на стол салаты. «Не, спасибо, я все успела. Мальчики и девочки!» Кажется, кричать это семейное. Илья такой же громкий, зато вон дети уже толпятся у входа в кухню и внимательно смотрят на маму. «Моем руки и за стол. Игры потом». «И? Где стандартное? Не хочу, не буду». Дети Аллы просто подхватывают моего ничего не понимающего ребенка под руки и ведут в сторону ванны. «Пойду и я руки помою, хоть присмотрю за малышами». «Тимофей», — проговорила Света, — «а ты будешь со мной играть в хоккей?» «Буду», — уверенно произнес сын. «Я умею играть, он у меня есть». Да, мы эти дни по возможности играли вместе. Освоилась я довольно быстро, а уж ребенок тем более. У нас прямо серьезные битвы выходили. «А со мной?» — спросил Рома. «Я со всеми буду играть», — заявляет мой сын. «А теперь идите в кухню, руки моют взрослые». Вслед за мной к ванной подкрался Илья. В кухне вроде бы было не так много места, но мы неплохо умещались за столом, который ломится от изобилия еды. Детям, как и положено, Алла приготовила картошку с котлетами. Нам же, что посерьезнее и существеннее, да и салатов на столе целых два. «Мужа где потеряла?» — спросил Илья, накладывая и мне, и себе салат. «За хлебом ушел», — отвела в сторону взгляд девушка и покосится в окно. Видно, ушел давно, раз она мрачнеет лицом и поспешно переводит тему. Илья только хмыкнул и поджал губы, но на сестру смотрел с беспокойством. Зато как только дети ушли, Алла вдруг подалась вперед, обняла брата за шею и тихо, почти бесшумно заплакала. Я не лезла, просто наблюдала за тем, как Илья осторожно гладит ее по длинным волосам и спине. «Извините», — произнесла Алла, вытирая ладонями щеки. «Чем могу помочь?» — в свою очередь уточняет мужчина. Вот он реально предлагает помощь, а не причитает, что все пройдет и наладится. «Я хочу подать на развод», — глубоко вздохнула девушка и подняла свои глаза на меня. «Это сложно?» «Сам процесс неприятный и долгий, но того стоит. Терпением и силами надо только запастись. Нервы могут потрепать хорошо. Да и после процесса и судов тоже. Сил у меня много, как и терпения. Больше сложное». И, видимо, больная тема для разговора не заводится. Зато Алла активно делится предстоящими планами. «Мы за город собираемся. Домик, баня, горка и настоящая русская печка». «Мы — это ты и дети?» — принялся уточнять Илья. «Еще наши друзья. Дом огромный, на 5 комнат точно, всем найдется место. Не хотите с нами?» Илья помрачнел и с сожалением отказался, ведь у него работа. «И у меня», — пожала плечами. «А ты кем работаешь?» Задала вопрос, желая выяснить интересующую информацию Алла. От ее плохого настроения не осталось и следа, снова улыбка на лице, легкость в движениях. Она умеет замечательно перевоплощаться. «Логопед», — ответила с улыбкой, потому что мне моя работа нравится. Некоторые родители попросили провести занятия на праздниках. «А с кем Тима будет?» — нахмурился мужчина еще больше. «Со мной или с родителями?» Мне понравилось, как он переживает за моего ребенка. «Если что, я могу посидеть», — подхватила Алла. «Моим хоть не так скучно будет, а то каждый день одно и то же. Мама, поиграй с нами». «И я могу», — сразу же произнес Илья. «А мы-то с ним много чего сделаем». И я с обожанием посмотрела на этого человека, который вот так свободно и легко предлагает свою помощь. Вечер в компании с девушкой прошел душевно и тепло. Мы много общались, но больше говорили о воспитании и о тех временах, когда дети были маленькими. Илья слушал молча и в разговор не лез. Мне кажется, для него некоторые темы открываются впервые, потому что подскочившие брови говорили сами за себя. Он и на детей уже смотрит другими глазами, не как раньше. К слову, засиживаться мы не стали. У нас предстояло еще одно важное мероприятие — сдать Тимофея моим родителям. Ребенок с легкостью попрощался с новыми друзьями и в припрыжку направился к лифту. У него отличное настроение и нет повода для волнения. А у меня с каждой минутой появлялось все больше и больше. Дороги в городе почистили быстро, хотя я думала, что коммунальные службы будут отдыхать все праздники. До дома родителей ехать не так уж и долго, а у нас получается еще быстрее. Косые взгляды со стороны Ильи меня будоражат. «Вы за мной завтра вечером приезжайте», — произносит сын, когда мужчина паркует машину. «Я как раз успею наиграться». «И мы», — тихо говорит мужчина, — «успеем». Я лишь закатила глаза, с трудом сдерживая улыбку. Выбираемся с сыном на улицу и идем в сторону нужного нам подъезда, но почти сразу перед самым моим носом появляется фигура женщины. Она выскакивает так быстро, что чуть в нее не врезаюсь. «Здравствуйте!» Пораженно смотрю на маму Ильи, которая внимательным взглядом осматривает мое лицо. Что она пытается в нем увидеть, никак не пойму. «Мам, пошли!» Тянет меня за руку сын, и я уже пытаюсь обойти женщину, потому что конструктивного диалога все равно не будет, как она снова шагает в сторону и закрывает с собой дорогу. «И?» — уточняю, теряя терпение. «Илья с тобой не будет!» — шипит она. «Сам решит!» — парирую в ответ. «А сейчас отойдите в сторону, нам нужно пройти!» Но она, как упрямый баран, продолжает стоять на месте до тех пор, пока рядом с нами не появляется Илья. Он утягивает мать в сторону, позволяя нам пройти дальше, а после ведет ее силой в сторону второго подъезда. Внутри клокочет неприятная злость, которую с трудом сдерживаю. Вместо этого выдавливаю приветливую улыбку, когда родители открывают дверь. Целую на прощание сына, машу всем рукой и выхожу. Улыбка моментально сходит с моих губ. На улицу выхожу, чеканя шаг. Но Ильи нет, зато машина стоит с заведенным двигателем и даже открытыми дверьми. Я забираюсь в салон и сижу, как нахохлившийся воробей, которого обидели или обделили. Высокую фигуру мужчины замечаю в самый последний момент. Брови у Ильи собраны на переносице, взгляд холодный, я бы даже сказала суровый. Зато как только садится, сразу тянется ко мне, чтобы крепко обнять, спрятать холодный нос у меня в волосах и тихо выдохнуть. Вот почему некоторым достаются понимающие родители, а другим нет? Вопрос, конечно, философский. Не могу тебе ответить на этот вопрос. Сама же вздыхаю. Тогда не отвечай. И вообще, чего мы не едем? У нас такой вечер намечается. Вдруг резко от меня отлипает и улыбается. «Какой такой вечер?» — уточняю. «А вот такой!» — говорит Илья и отворачивается от меня, чтобы выехать с парковочного места. «Обещаю, вечер будет чудесным!» И я его даже предвкушаю. Ну, поскорее бы.